землей ветер злобно гудит. Тускло звезды мерцают, в одиночке сырой на коленях стоит бедный узник и к Богу взывает. Мой Господь, не оставь, ты меня не забудь, вдохни свою силу. Ведь ты знаешь, Господь, как нелегок мой путь. Боже мой, сохрани, помилуй. Сохрани, не дай никого обмануть, что в страдания меня сломили, чтобы смог я к тебе там на небе прильнуть. Боже мой, сохрани, помилуй. И в далекой дали, где уж писем не ждут, где меня все давно позабыли, с мольбой. Боже мой, сам